Стефан не умрет. Он не умрет из-за нее. Колдовской обряд был не слишком приятным, но очень действенным. Зияющие раны на запястьях закрылись и зарубцевались, а на лице Медлея стали появляться первые признаки жизни. Дыхание его становилось все более ровным и глубоким. «Это все, что я могу сделать», — наконец сказала Вена. «Полежит пару дней и будет как новенький. А уж захочет лежать дальше, зависит от тебя. Он явно не собирался шутить». «Да», — кинула Роксана, — «знаю». Она отвязала от пояса кошелек и протянула его Вене, даже не посмотрев, сколько в нем монет. «Никому ни слова», — добавила наемница, все еще глядя на Медлея. Колдунья кивнула и мгновенно исчезла. Девушка присела на край кровати рядом с Медлеем, не обращая внимания на кровь, испачкавшую ее костюм. Он выглядел усталым и истощенным, словно перенес длительную болезнь. Роксана положила руку ему на лоб. Кожа была холодной и сухой. «Что мне сказать тебе, Стефан?» – произнесла она тихо. «Я не имела понятия, что ты такое сделаешь. Раньше ты ничего не значила для меня, но ты нравился мне. Почему ты это сделал?» «Почему бы нет?» – хрипло ответил Медлей, облизав пересохшие губы и проглотив комок. Роксана налила ему воды из кувшина и держала стакан у его рта, пока он пил. Сделав несколько глотков, Стефан взглянул на исцеленные раны. Затем жалко улыбнулся, и руки, как плети, упали на кровать. «Тебе не стоило стараться, Роксана. Я снова вскрою вены». «Попробуй только», — пригрозила Роксана. «Второй раз я этого не выдержу. У меня нервы не железные. Зачем ты это сделал, Стефан?» «Я не могу жить просто так», — ответил Медлей. «Не нужно иметь что-нибудь или кого-нибудь, ради чего стоит жить. Раньше я занимался политикой и, устав от нее, нашел Адаманта. Я был нужен ему и поэтому чувствовал свою значимость. Я стал его другом. Я просто помогал другому человеку, следовал по чужому пути. А затем встретил тебя, и ты придала моей жизни смысл. Я был так счастлив. У меня было все, чего не хватало мне. Я думал, что представляю для тебя какую-то ценность, что перестал быть чьей-то тенью и стал самим собой. Но ты сказала, что никогда не любила меня, и ушла. Роксана, я не могу вернуться к той жизни, какую вел раньше. Лучше умереть. Я люблю тебя и не могу поверить, что между нами ничего не было. Хотя ты и права, я все равно предпочту ложь реальности и лучше умру, чем примирюсь с правдой». «Никто никогда еще не говорил мне таких слов», — задумчиво произнесла Роксана. «Мне надо все обдумать. Но вот что я тебе обещаю, Стефан. Я останусь с тобой до тех пор, пока нужна тебе. Не знаю почему, но ты тоже нужен мне». Медлей долго смотрел на Роксану. «Даже если это продолжение старой игры, я не возражаю. Скажи, что Хардкастл велел тебе вызнать у меня? Я все тебе открою. Но ради бога, не притворяйся, не говори, что я тебе не безразличен, если это не так. Пожалуйста. Второй раз я не вынесу удара». «Забудь все, что было», – прошептала Роксана. «Хардкастл обойдется без моих услуг. Теперь все будет по-другому». «Я люблю тебя», — сказал Медлей, — «а ты?» «Черт меня забери, если я знаю», — ответила Роксана. Хок очень устал. Все тело ныло от чрезмерного напряжения и невозможности расслабиться. В течение последнего часа он обошел полдюжины злачных мест в Хайстепс в поисках следа, который вывел бы его на Фишер. Увы, никто ничего не знал. В конце концов капитан решил, что есть только одно место, где можно хоть что-то выяснить – Бримстон-Холл, дом Хардкастла. Капитан стоял перед большими железными воротами, которые охраняли двое часовых. Старый дом казался тихим, даже заброшенным. Свет виден только в нескольких окнах. Но там он должен найти ответ. Двое вооруженных людей неуверенно переглядывались и молчали. Они узнали Хока и понимали, на что он способен. На топоре в его руке виднелись следы свежей крови. Хок не замечал часовых, сосредоточив внимание на доме. Хардкастл и его люди, скорее всего, находятся в городе, так что попасть в дом не слишком сложно. Может быть, ему повезет, и он найдет Изабель в каком-нибудь погребе. Хок вспомнил, как ее, окровавленную и лишившуюся сознания, тащили враги. И в нем снова начал медленно нарастать ледяной гнев. Капитан взглянул на часовых, и они беспокойно зашевелились. «Откройте ворота», — приказал Хок. «Хардкасла нет дома», — ответил один из них. «Все ушли в город». «Мне нужно поговорить с кем-нибудь в доме». «Нет, капитан Хок, нам дан приказ не впускать вас ни при каких обстоятельствах. Для вас дома никого нет и никогда не будет». «Откройте ворота», — повторил приказание Хок. «Убирайся», — крикнул второй часовой. «Тут тебе делать нечего». Хок ударил его ниже пояса. Часовой согнулся и, скорчившись, упал на землю. Его товарищ поспешно отступил. Хок распахнул ворота, перешагнул через лежащего на земле и вошел во двор Бримстон-холла. Другой часовой повернулся и бросился бежать к дому. Хок, не торопясь, последовал за ним. Нет смысла спешить. Никто никуда от него не уйдет. Услышав топот мягких лап, Хок оглянулся и увидел трех огромных собак, мчащихся к нему. Он внимательно посмотрел на них. Безжалостные убийцы, питающиеся человечиной, они не показались Хоку особенно грозными. Он снял с пояса маленький мешочек, открыл его, задержав дыхание, и рассыпал какой-то порошок в воздухе прямо перед собаками. Псы резко остановились, подозрительно принюхиваясь, и внезапно сели. Хок подождал мгновение и, убедившись, что порошок подействовал, осторожно пошел к дому. Собаки не обращали на него никакого внимания, а одна даже легла на спину, так что при желании можно было почесать ей брюхо. Хок улыбнулся и пошел дальше, с благодарностью вспоминая Даниэль. Порция порошка, найденного в ее комнате, еще пригодится. Капитан почти достиг парадной двери, когда она внезапно распахнулась, и на его пути возникли пятеро вооруженных людей в кольчугах. Он усмехнулся и поднял окровавленный топор, чтобы они могли хорошенько разглядеть его. Потом тихо спросил. «Куда Хардкастл спрятал мою жену? Где она?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответил тот, что был ближе. «Я, Бронт, замещаю Хардкастла в его отсутствие. Мой хозяин не хочет говорить с тобой. Убирайся, пока цел». «Даю вам последний шанс», — угрожающе произнес Хок. «Где моя жена?» «Какой ты любопытный», — сказал Бронт, повернулся и приказал своим людям. «Выбросьте его на улицу и не церемоньтесь. Покажите ему, что бывает, когда не слушается советов». Хок размахнулся и вонзил топор Бронду в бок. Тяжелое стальное топорище прорвало кольчугу и застряло в грудной клетке. Бронд замер, не в силах поверить в происшедшее, затем рухнул на колени. Изо рта хлынула кровь. Хок выдернул топор, и в тот же миг на него набросились четверо бойцов. Один с распоротым животом даже крикнуть по-настоящему не успел и упал в лужу крови. Остальных, рассекавший воздух топор Хока, удерживал на почтительном расстоянии. Они отскакивали от него, как собаки, пытающиеся одолеть медведя. Капитан холодно улыбался, прикидывая шансы. «Конечно, он одолеет их рано или поздно». В это время из парадной двери выбежали еще четверо бойцов, и Хок понял, что дело плохо. Если бы Фишер прикрывал его сзади, он бы спокойно разделался со всеми. Но сражаться в одиночку против семерых – смертельный номер. И все же, будь он проклят, если отступит. Изабель ждет помощи. В свое время он попадал и в худшие переделки. Хок еще тверже сжал в руках топор и решительно набросился на ближайшего противника. Внезапно он с удивлением обнаружил, что получил подмогу в лице высокого, гибкого и опытного воина. Двое противников уже пали от его меча. Хок зарубил третьего, и тогда остальные разбежались, спасая жизнь. Капитан медленно опустил топор и повернулся лицом к своему спасителю. Это была Роксана. Они долго смотрели друг на друга. Затем Роксана опустила меч. «Ну хорошо», — произнес Хок. «В чем дело?» «Мы пришли на помощь», — сказал Медли, осторожно приближаясь к ним. «Мы знаем, где ваша жена. Мы можем отвезти вас к ней». «Неужели я могу доверять вам?» — спросил Хок. «Вы оба работаете на Хардкасла». «Нет», — ответила Роксана, — «я разорвала с ним контракт». «А я никогда и не работал на него», — спокойно сказал Медли. «Кроме того», — добавила Роксана, — «без нашей помощи тебе не удастся спасти жену». Хок улыбнулся. «Веский довод». Он поколебался, но все же убрал топор. Роксана вложила меч в ножны, и они втроем отправились к воротам. Идти приходилось медленно, чтобы Медли поспевал за ними. Хок пригляделся к нему повнимательнее. «У вас бледное лицо, Мэдлэй. Вы уверены, что вам хватит сил?» «Он был болен», — вместо него ответила Роксана. «Но теперь в полном порядке». Хок посмотрел на них, но промолчал. За словами Роксаны, очевидно, скрывалась целая история, но ее можно выслушать потом. «Как вы нашли меня?» — спросил он наконец. Мэдлэй улыбнулся. «Нетрудно было проследить ваш путь. Нам оставалось идти от одного мертвого тела к другому». «Вы не сказали, зачем вам самим это нужно?» «Чтобы с нас сняли все обвинения», — объяснил Мэдлэй. «Мы хотим списать долги». «Хорошо», — решил Хок. «Вы поможете мне спасти Изабель, а я помогу вам. Но если я заподозрю, что вы пытаетесь надуть меня, то убью обоих. По рукам?» «Мы не можем отказаться», — произнес Мэдлэй. «По рукам», — согласилась Роксана. Пайк торчал в доме уже больше часа, и Эль кончился, а за новым нельзя послать, чтобы не привлекать внимания. Он подвинул кресло к стене, задумчиво глядя на запертую дверь, которая отделяла его от капитана Изабель Фишер. Прекрасной и самонадеянной Изабель. Теперь-то, конечно, уже не самонадеянной. Пайк улыбнулся при этой мысли, и его рука нащупала на поясе кольцо с ключами. Хардкастл приказал сохранить ей жизнь, но ничего не говорил о чести. Пайк огляделся. Шестеро подчиненных играли в кости. Еще двое чинили кольчуги. Остальные стояли в карауле. Дом охранялся надежно, никто его не хватится, если он позволит себе небольшое развлечение. Пайк тихо подозвал Досилву, тот бросил игру и присоединился к товарищу. «Что такое, Пайк? Я как раз выигрывал, и если... Ты еще 100 раз успеешь выиграть. Я придумал гораздо более приятную игру».